Глава 52. Офицеры возвращаются на Брик. Мичман-Грот послан на опись пролива между Сахалином и материком. 10 дней не был Мичман на транспорте. Возвратившись, он доложил, что Сахалин и материк соединяются перешейком и что пролива там нет. Уверены ли вы, Мичман, что Сахалин и материк соединяются перешейком? — спросил капитан. Грот, загоревший до черна, с отросшими и выгоревшими до бела волосами, в побелевшей куртке, ответил, вынимая из сумки карту. Совершенно уверен. Видели собственными глазами. Вот черновая карта описи, Геннадий Иванович. Вот тут мы шли. Впереди мели. Вид, а на берег высаживались. Во многих местах. Вот пункты, где делали обсервацию. Мы ясно видели повсюду, что там сплошной берег и пролива нет. Если бы был пролив, то не было бы сплошного берега, а также сплошного леса. А если мы, приблизившись к берегу и высадившись в отмеченных пунктах, видели сплошной лесистый берег, то совершенно ясно, что пролива нет. Карта Крузенштерна верна, Геннадий Иванович. Пролив только здесь, а не на юге. Точность Грота была всем известна, и хотя с этой точностью Мичман излагал очень неприятные известия, капитан, все время слушавший его озабоченно и огорченно, вдруг улыбнулся. Похоже было, что он не верит Мичману. В эти дни не спорили. Все искали истин, уставали, мокли, выбивались из сил. Офицеры гребли в шлюпках наравне с матросами, приходили на судно, докладывали и в изнеможении валились спать. Стоило Гейсмору войти в каюту, как начинались требования. «Юзик подай! Юзик горячей воды побыстрей! Сделай на ночь грелку, болят зубы! Неужели духи кончаются?» Юзик истриг и брил своего барина и бегал за Бергом. Он ухаживал за Мичманом. Помогал переодеваться, подавал книгу, табак, чистил сапоги, трубки и все таскал горячую воду и вытаскивал грязную. У всех офицеров в услужении были матросы. Князю юнкеру Ухтомскому и барону Гейсмару разрешено взять с собой крепостных, и на них пришлось рассчитывать довольствие. Ухтомского на опись капитан вообще почти не посылает. В свободное время Гейсмар иногда как нервная дама. Крепостные обязаны исполнять также общие работы. Нельзя им только помадить и брить своих господ, — говорил капитан своим рабовладельцам еще в начале вояжа. Юзеф — поляк из литовского поместья Гейсмара, дарованного отцу-генералу за подавление польского восстания. Дул восточный ветер, и желтые волны в беспорядке плескались по всему мелкому лиману. Взбивало ил, и час от часу море становилось мутней. Вахтенный офицер в трубу заметил шлюпку. Она быстро приближалась к бригу. — Их благородие старший лейтенант Петр Васильевич! — доложил капитану вперед смотрящий. Измученные гребцы налегли еще и еще раз, с трудом перегоняя шлюпку через тяжелую волну, так через последнюю преграду, и матрос Веревкин, тяжело дыша, ухватился за трап. Жесткое брюхо его под тугим ремнем запало еще глубже прежнего. Петр Васильевич был мокр с ног до головы, даже фуражка его обвисла, как блин, а лицо побагровело. «Устья Амура нашли, Геннадий Иванович!» «Ну, слава богу, я так и знал». Офицеры обнялись и поцеловались. Лейтенант, переводя дух, молча показал на дальние сопки. Они грозно стояли по материковому берегу над морем. Матросы измучились совершенно. «Люди пусть идут отдыхать на сутки», — приказал капитан. «Огромная река, Геннадий Иванович», — стал рассказывать Петр Васильевич. Он спустился в каюту капитана. Все офицеры собрались там. Я вошел в бухту и увидел течение. Матросы стали сами не свои. Подул попутный, и мы быстро пошли против течения. Как только миновали лабиринт мелей и лайт и вошли в устье, сразу попали как в другой мир. Гелики живут повсюду. На реке идет лов рыбы. На берегу всюду юрты, видны лодки. Ездят и ходят люди, сушатся рыболовные снасти, собак много. А как же встретили вас? Ну, встретили нас приветливо и с огромным любопытством. Ничего похожего на подозрение или враждебность. Сначала побаивались, но не убегали. В одной из деревень мы видели человека явно русского, но он не признается, что знает по-русски. Гелики обступили нашу шлюпку. Она казалась для них необычайно диковинной, и это навело меня на мысль, что если гелики так удивлялись виду нашей шлюпки и парусов, то это означает, что никогда к ним никто не проникал. Ты прав. Тысячу раз. Потому и встретили тебя так приветливо, что иностранцы к ним никогда не приходили. Казакевич ушел к себе и переоделся. В капитанскую каюту ему подали вино и горячий обед. Разговор продолжался. Амур никем не занят. Никаких городов, постов, крепостей. Не принадлежит никакому государству. — Подлец, наслероде! — воскликнул капитан. — А у меня вести нехорошие. Прибыл грот, — сказал капитан. По его утверждению, к югу пролива нет. Под правым берегом, как объясняют гелики, есть второй фарватер у реки. Я ждал вас. Но теперь я сам пойду на промер пролива. А кто же пойдет с вами? Я хочу взять трех офицеров, в том числе грота. Если окажется, что он ошибся, то пусть убедится в этом, и пусть будут свидетели. Мало ли что еще может произойти, и какие обвинения предъявят мне. Потом, Бог знает, могут и среди нас в Петербурге начаться разногласия. Мы же не знаем еще. Невельской показал карту, вычерченную мичманом. Я ему все объяснил, но он, кажется, выбился из сил. Шел вдоль Сахалина, а не татарским берегом. Люди его очень устали. Казакевич заметил, что стоило заговорить о Южном проливе, как настроение Геннадия Ивановича менялось, а так радовался открытию. Когда мичман Грот ушел, я думал, нельзя надеяться, что пролив будет найден легко. Все равно, если от него потребуют, чтобы сказал, что нет пролива, то и докажет, что нет, — подумал Казакевич. Кроме нашего покровителя Муравьева, в Иркутске еще существует третье отделение. Дубельт и Нессельроде — подлец. И Синявин — подлец такой же. Начальствует азиатским департаментом, а не знает сам ничего. Как я ждал вас, Петр Васильевич! Вы бы знали, как я ругался. Возьмите с собой людей на три вахты. Беру трех офицеров, чтобы круглосуточно несли вахту. Будем как на корабле. Оборудую шлюпку и баркас, чтобы под тентом спать днем и отсыпаться. Все на стороже. И трое офицеров — свидетели. Доктор Берг, как можно больше офицеров. И вы, мундиры голубые, и ты им преданный народ. Примечание? И вы, мундиры голубые, из стихотворения Лермонтова «Прощай, немытая Россия», 1841 год. И мы, преданные офицеры, даже здесь. Помнить. Но чуть что я подыму его высочество. Я устрою им баню под лицам. Я до самого царя дойду. Я... И он схватился за пуговицу. — Успокойтесь, Геннадий Иванович. — Я и так уже спокоен. — Все, слава Богу, это отзвук, далекий отзвук. Выйду сейчас на ют, посмотрю на горы, на закат, на море, на компас и подумаю, какая это все мелочь, дробь, что нас беспокоит по сравнению с тем великим, ради чего не жаль себя, жизни. В кают-компании офицеры, загоревшие в старых мундирах, с осевшимися от бесконечных купаний рукавами, с жадностью слушали и Казакевича, и капитана, и сами засыпали их вопросами. Как и обычно у Невельского, опять все участвовали в обсуждении и решали сообща, что делать дальше. Каждый высказывал свое мнение. Разрешалось спорить с капитаном и доказывать свое. Казакевич показывал карты, куда начерно, недорисованным изгибом нанесено было устье Амура с мысом Тебах, с крутым скалистым берегом и геляцкими деревушками у его подножия, и цифрами промера кое-где на широкой площади лимана. Немельской думал о том, что теперь начинается новый период исследований. Предстояло решить ряд важнейших вопросов о доступности устьев с юга, о способах их охраны. Среди матросов тем временем тоже шло обсуждение того же вопроса. — Нашли Амур! — заявил товарищем Веревкин, вернувшись на судно. — Я нашел! — добавил он серьезно. — Ну, что там? Торговли есть, лавки? — спросил Подобин. Веревкин объяснил, что он первый заметил устье реки. «Пойдут на шлюпках, буду тоже проситься», — захваченный его рассказом молвил Алеха. «На шлюпках», — отозвался Козлов, — «глубина-то какая! Верно, транспорт пойдет». «Транспорт зайдет в самую реку», — подхватили матросы, ходившие с Казакевичем. — Скрозь глубина! Фрегат пройдет, не то что брик! — подтвердил Веревкин. — Первый не Веревкин увидал, — рассказывал вечером Конев, худой плосколицый матрос средних лет, — а я. — Вона, — говорю, — звери-то пошли туда. Значит, рыба тут идет на чистую-то воду. Зверь за ней. Сейчас эта рыба идет, страсть, что делается, ну и мы туда, и нашли. Веревкин только увидел, когда уже вошли, а я указал прежде. А офицеры? А они, как всегда, молоды еще. В эту ночь Невельской почти не спал. Капитан был у цели. Он мог теперь осуществить то, чего желали все, о чем говорили, спорили, но к чему не могли и не знали, как приступиться. Но и он чувствовал, что одной лишь своей отвагой многого не сделать, что без позволения и без поддержки правительства он как со связанными руками. «Инструкция, наверное, уже есть», — думал капитан. «Быть не может, чтобы ее совсем не было. Не надо идти вверх по реке». Вдумываясь в предполагаемые события и ставя себя на место Муравьева, капитан решил, что губернатор не мог отправить лишь одну инструкцию. Конечно, с утвержденной государем инструкции сняты копии и разосланы в разные места. Нас должны искать и ищут. Не такой человек, Николай Николаевич, чтобы бросить нас на произвол судьбы. Ну, а если же, не дай бог, инструкции нет, ну, я погиб. За опись без позволения царя я матрос, или, вернее, каторжник. В душе капитана в эту ночь зашевелились сомнения. Он вспомнил, как Полозов говорил перед отъездом: «Не очень верь Муравьеву». «Но я верю», — твердил он себе сейчас, во мраке ночи, в лимане Амура. Он подумал, что не так легко, оказывается, взять на себя ответственность за опись, как он обещал всем. Опись шла, открытия совершались, но душа болела, тревожилась все сильнее, и не только потому, что надо было нести ответственность. Тут он утешал себя, что, сделавший великое открытие, не жаль идти под суд. Но главное — само открытие. Без инструкции нельзя сделать как следует. Прежде всего, он не мог ввести в лиман судно. Он не мог рисковать Байкалом. И люди, а путешествовать с северного лиманского рейда на описи обратно — это целые вояжи, приходится делать офицерам на шлюпках. Как тяжелые гири висели у них на руках и ногах. Утро занялось ясное, с легким свежим ветром. Офицеры были веселы, все готовились. Радостные голоса молодежи не умолкали за переборками, и никто в этот день сборов не догадывался о том, что на душе у капитана. Невельской позвал Казакевич. — Петр Васильевич, что делать? Вашей доблестью открытие Амура свершилось, но наши средства ограничены. Я имею в виду ограниченность во времени. Нет инструкции. Но зато есть инструкция на опись побережий и заливов Охотского моря, к которой мы еще и не приступали. А мы обязаны исполнить эту опись. А времени нет. Теперь, после вашего открытия, мы должны спешить с исследованием Амура, но сделать все как следует в нынешнем году вряд ли сможем. И вот я пришел к заключению, что Николай Николаевич понимает все это и не оставит нас на произвол судьбы. Инструкция, конечно, есть. Она есть, уверяю тебя, друг Петр Васильевич, что она есть. И где-то недалеко от нас. Я чувствую. Невельской умолк, пристально глядя на старого товарища своими ясными синими глазами, выражение которых было полно озабоченности. Судно останется здесь, во-первых, потому что без инструкции не смеем рисковать им. Вы станете ждать инструкцию, стоя здесь, чтобы судно легче было найти. Во-вторых, инструкция идет к нам, я уверен в этом. Ты остаешься ждать ее. «Жаль оставлять судно без дела», — сказал Казакевич, которому тоже хотелось энергичной деятельности. «Конечно, войти в реку на судне было бы в 1000 раз важней. Удобнее было бы, нет слов. А вот когда получим инструкцию...» Невельской радостно взмахнул обеими руками. — Прочь все охотские описи! Остаемся в лимане на всю осень и делаем подробную съемку и промеры. Тогда ты посылаешь ко мне с этим известием Гиляков, а сам идешь с судном к входному мысу. Тогда труды наши облегчатся в 1000 раз. И хотя я не обольщаюсь, но... уверен твердо, как в себе, что Муравьев так и рассудил и уж верно грозил расстрелять кого-нибудь, а инструкцию доставить. Великий князь Константин должен поддержать Муравьева. То, что в Петропавловске казалось капитану сомнительным, было теперь для него очевидным. Он желал всей душой, чтобы инструкция была. Ему после вчерашних рассказов Казакевича хотелось описать тут все точно и подробно, представить правительству самую верную картину здешних мест, сделать все это спокойно, не чувствуя себя каждый миг ослушником, и сегодня он был убежден, что царь не мог не позволить произвести еще одно исследование, и что инструкция, конечно, есть. Но пока что не было ни инструкции, ни судна из Аяна. Море вокруг пустынно. В каюте душно и дымно, стол завален бумагами и книгами. Невельской сидит у открытого иллюминатора. Морской ветер обдает его лицо и заполаскивает волосы. Выслушав всех офицеров, каждый из которых предлагал свой способ дальнейших исследований, капитан изложил свой план. «Господа, все вы видите, какого напряжения требуют от нас исследования. А времени остается мало. С ничтожными средствами, без паровой шлюпки, как мы можем сделать точную опись лимана, занимающего, возможно, около 2000 квадратных миль. А нам необходимо найти второй фарватер. Я решаю от транспорта идти на шлюпках до глубин, найденных Петром Васильевичем, — объявил он, показывая карандашом по карте. Не теряя их нити, войти в реку, следуя под ее левым берегом подняться вверх, сколь возможно выше, потом перевалить под правый берег и, опять-таки, не теряя нити глубин, начать спускаться по течению вниз, вниз, — повел капитан карандашом по карте, — до устья и дальше по лиману на юг. И, показывая эти предполагаемые нити глубин, он словно нечаянно провел карандашом через перешеек, соединяющий материк с Сахалином. Грот, слегка краснея, нахмурил свои густые красивые брови. Все чувствовали, что мнение капитана походит на истину. После рассказа Казакевича и матросов о мощности открытой им реки все очевиднее становилось, что у Амура где-то есть другой фарватер. Но где? Этот вопрос задавал себе и капитан, и каждый из офицеров. Где? Сколько трудов и мучений еще предстояло каждому? Офицеры раздирали в кровь руки, помогая заводить якоря и грести. Все они работали как простые матросы, ведь уже прошли, казалось бы, весь лиман вдоль и поперек, но пока что другого фарватера, более мощного, широкого, нет. Становился ясным план капитана искать выход из реки в море, а не из моря в реку, как искали все — англичанин Браутон, француз Лаперус, Крузенштерн наш. Невельской сам выбирал оружие, паруса, осмотрел шлюпки, проверял, какие берутся медикаменты и провизия. Три офицера, доктор и 14 матросов были готовы к походу. — Ваше скородие, наши-то ходили в Амур и встретили там русского. — Так своих не признает, — говорил капитану Козлов. Вечером боцман Горшков постучал в каюту к капитану. — Войдите. Горшков осторожно пролез в дверь. Он бывал в каюте капитана не раз, но сейчас заметно оробел. Впервые за все время плавания капитан видел таким своего смельчака-боцмана. Что случилось? — Геннадий Иванович. Голос Горшкова дрогнул. — Дозвольте завтра идти на Амур. — Надо судно приготовить к обратному плаванию, — ответил капитан, — запасти пресной воды. Текелаж опять ослаб. — Войтыхович останется, Геннадий Иванович. Он все исполнит, — ответил Горшков. Невельской согласился взять с собой Горшкова. — Ваш скородие, — обрадовался боцман, — в Питер вернемся, свечу Николе мокрому поставлю. На заре капитан прощался со старшим лейтенантом. Если желать спокойствия, то пусть все окажется, как нашел Крузенштерн. Акционеры, компания и правительство вечно не забудут нас. Перед развязкой, признаюсь, так, видимо, у всякого дела есть своя Голгофа. Искать или не искать, вот в чем вопрос. Что благороднее, сносить ли гром и стрелы враждующей судьбы или умереть? А, впрочем, смелым Бог владеет. Взяв с собой Попова, двух мичманов, доктора, боцмана и матросов, капитан отправился на трех шлюпках. Казакевич оставался ждать инструкции и готовиться к обратному пути. В тихий день, когда матросы, расположившись на палубе, шили паруса, а свободные от работы грелись на солнышке, кучей сидя на баке, к судну подъехали гиляки в лодке. Один из них, без всяких разговоров, бросил на палубу осетров. Это был Чумбока. Он уже побывал дома, там все благополучно, в деревне Иски. В это время Казакевич, повесив мундир на вешалку, только что расположился за столом. Алиут Михайло доложил штурману Хализову. — Приехали гиляки. — Какие гиляки? — Они привезли рыбу. — Ну, дайте им табаку. Хализов пошел к Казакевичу. Вернувшись наверх, он спросил, — где поблизости есть речка с питьевой водой? — Есть, есть, — понял его Чумбока. Чуть свет, две геляцкие лодки подошли к Байкалу. Матросы мыли свою шлюпку. Чумбока с удивлением смотрел, как в нее ударяет поток из шланга. Двое матросов работали у помпы. Он вспомнил, как такой же струей окатывали людей. Когда шлюпка была вымыта, ее спустили на талях, а затем матросы и унтер-офицер сели в геляцкую лодку, а шлюпку повели на буксире. Шли долго, до полудня. Между холмов, заросших елями и березняком, открылся распадок. К морю выбегала речка с прозрачной водой, неподалеку деревня. Чумбока показал, где удобнее провести шлюпку. Лодки вошли в устье, матросы вооружились ведрами, стали черпать воду и лить прямо в шлюпку. Чумбока вызвался помогать им. Один из матросов отдал ему ведро. «Как много воды им нужно, — думал Чумбока, — значит, им опять придется долго ехать по соленой воде». Он звал их в дом, хотел познакомить со своими односельчанами, в Хивгук и с семьей Питкена. Матросы спешили. Они налили шлюпку и уселись за весла в геляцкую лодку. Повели шлюпку с пресной водой на буксире.